4 глава, 1 послание Фессалоникийцам. 4 глава, 1 послание Фессалоникийцам. С 1 стиха по 12 стих. «Засим, братья, просим и умоляем вас, Мессия Иешуа, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иешуа. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Амен. Очень назидательный текст. И первая часть, как бы отрывка, она затрагивает успешную жизнь верующего человека. И думаю, что здесь, конечно, нужно показать и отметить, что на самом деле успех верующего человека невозможно измерить шкалой этого мира. Верующие люди, как бы достигая какого-то успеха, они полностью выпадают из шкалы ценностей, привычной для этого мира. И поскольку мы все вырастаем в определенной системе ценностей, которую хотим мы этого или нет, в большей степени формирует как раз внешний мир. Единственное, что мы можем и должны сделать внутри своих домов, внутри своих семей, заложить в детей другую систему ценностей. Такую, в которой наши дети могли бы, вырастая, почувствовать преимущество тех ценностей, которые предлагает нам Бог. Это выглядит как на такую большую аферу, потому что князь этого мира, вот дьявол, он использует очень много разных уловок для того, чтобы убеждать людей с самого детства, что на самом деле ценным является не то, о чем говорят в собрании, не то, о чем говорят родители, а то, о чем говорят по телевизору, то, о чем говорят в средствах массовой информации. Ценно как раз то, о чем говорит реклама. Ценна одежда, ценны какие-то предметы. Детям закладывают в мозг, в их сознание, а потом это переходит в подсознание. И когда ребенку уже там 12-14 лет или 10 лет, и он с самого детства привык, например, просто быть в телефоне, ну, чтобы не мешал, или в iPad, чтобы не мешал, в планшете вот в этом, вы не сможете ему в 14 лет объяснить, что ему это не нужно. Понимаете? Люди думают, что таким образом они как бы детям что-то дают. Но по факту они просто своих детей под нож закладывают сами, уговаривая себя, да нет, он там смотрит это или то, это нормально, это хорошо, сколько времени это проходит. Ребенок должен полностью быть подконтролен родителям, понимаете? А если вы забираете iPad, а ребенок закатывает истерику, уже это четкий признак того, что что-то не так. Почему? Он эту вещь считает своей. И он имеет полное право на нее. а вы по беспределу. У него забираете сейчас эту вещь. Вы понимаете? Просто следите, отслеживайте. Я сейчас, поверьте, ни на кого не намекаю. Просто говорю определенные какие-то признаки, по которым вы сможете... Признаки, по которым вы сможете отследить просто местонахождение ваших детей. Мы говорим об успехе. Успех жизни будет зависеть от того, с чего начинает человек свой путь на этой земле. Понимаете? А начинаем мы с детства свой путь. Вообще, я хочу вам сказать, обратите внимание, вот если вы возьмете мультфильмы, детские мультфильмы 70-х годов в Советском Союзе, которые были, производили их, да? Они все идут с моралью какой-то. Назидание есть. Учат чему-то детей. Современные мультфильмы учат тоже. Учат хаосу, доминированию. Дети командуют и руководят. Они определяют, что можно, что нельзя. И просто вот посмотрите, посмотрите на свои семьи, на своих детей. Что происходит в вашем доме? Считаю просто своим долгом говорить об этих вещах, потому что это обязано и должно звучать с кафедры. Люди думают, что это все не касается духовной части нашей жизни. Это и есть то, что закладывается вместо духовности внутрь ваших детей. И родители в большей степени способствуют этим вещам. Все, полностью все проверяйте. Писание говорит, исследуйте любой дух. За каждым произведением стоит какой-то дух. Человек – существо творческое. И наше творчество – это фактически внутреннее содержание, которое мы пытаемся выразить рисунками, музыкой, постройками, фильмами, мультипликацией, произведениями, стихами, прозой и так далее. Мы выносим на гора то, что у нас внутри. Поэтому весь этот мир, он как бы похож на большую производственную машину по производству грехов. И, конечно, легче всего наших детей погрузить в этот грех вот, человека, да, начиная с детства. Почему? Очень податливый материал, чистый лист, что напишешь, то и будет. Попробуй потом исправить, попробуй потом стереть и написать заново. Попробуй вырвать эту страницу. И даже если получится, там не хватает теперь одной страницы, или двух, или трех. Вопросы преуспевания по шкале Священного Писания, они выглядят как реализация даров Святого Духа для созидания тела Мессии. И если люди, верующие люди, те, которые говорят о себе, что верующие, они действительно хотят быть успешными, успех не будет измеряться красивой одеждой, хорошо подобранной в цвет, или модной, или очень дорогой. Хотя, конечно, хорошо и приятно видеть аккуратных людей, когда они правильно одеваются, прилично и со вкусом. Да и аминь. Но не это цель жизни человека. Вы представьте себе, смысл жизни человека – жить ради одежды. Просто вдумайтесь в это. Огромное количество людей так живет. Почему? Их погрузили в это. Им навязали. Они согласились. Потому что человек так устроен. Он хочет быть принят, как бы. Он хочет быть уважаемым, узнаваемым. И когда есть какое-то пространство определенное, вот в этом пространстве он хочет быть не хуже других. И поэтому он идет на это. Мы, верующие люди, мы должны понимать, что мы носим в своих глиняных сосудах. Наше преимущество, наш успех и наша ценность – это внутреннее содержание. В прошлый раз мы об этом говорили, когда Рабби Шауль говорит, что мы нищие, но мы обогащаем многих. У нас нет ничего, но мы обладаем всем. В предыдущем тексте мы читали, в 3 главе. Так или нет? Что это значит? У тебя ничего нет, но ты всем обладаешь. Это значит, что у тебя неограничены ресурсы для того, чтобы совершать служение Богу. Столько, сколько нужно будет, Он их даст. Давайте мы посмотрим второе место Писания, которое говорит о успехе. Это третье послание апостола Иоанна, первая глава. И сравните, вот как написано здесь, в четвертой главе. «Чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать, угождать Богу, более в том преуспевали». То есть, чтобы мы преуспевали угождать Богу. Третье послание Иоанна. Со второго стиха. Это пишет Иоанн Гаю, своему другу, ученику, которого он любит. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Аминь. Так, посмотрите, о чем говорит здесь апостол. Я желаю, чтобы ты был здоровым, так же, каким здоровьем обладает твой внутренний человек, то есть твоя душа. Мы знаем, что плотью мы все время становимся слабее, хуже, суставы стираются, позвонки просаживаются, там болит, здесь тянет, тут колет. Но если внутренний человек, он здоровый, то есть он крепкий, все это поскрипывание тела, оно в принципе не может погрузить человека в депрессию или вот в это состояние, когда он скажет: «Все, я сдался, я ничего не могу, потому что тело мое слабое». Он говорит: «Я хочу, чтобы ты был здоровым, таким же, каким является здоровым твоя душа». И он говорит: «Я хочу, чтобы ты тоже преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа». В чем является преуспевание души или внутреннего человека? Как здесь написано, быть верным Богу. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Постоянство и верность – это наиболее трудно достижимые вещи для человека. И лучшая для этого всего территория – община. Насколько мы можем быть верными Богу? Мы можем это проявить только находясь в общине. Вы согласны или нет? Если человек ходит раз в полгода и говорит, что я верен Богу, почему тогда он ходит раз в полгода? Или раз в 10 лет он приходит? Но он верный Богу. А в чем тогда проявляется его верность, если он все время занят своими делами? Вы понимаете, что когда человек находится, посчитайте дома, в миру сколько времени? В течение одной недели. И те, кто ходят 3 раза в неделю в собрание, находятся 6 часов в неделю в теле Мессии. Все остальное время подразумевается. Мы должны как бы поддерживать вот этот свой автономный режим пребывания в духе. Так или нет? Но чем больше мы в миру, тем сильнее мир вымывает из нас то, чем мы запитываемся здесь. Поэтому единственный способ и наиболее простой – больше времени проводить в общении с братьями и сестрами. Можно, конечно, сказать, что братья и сестры, первое, не такие духовные, второе, они все время раздражают меня. Третье. Им что не скажешь, все наоборот, все не так. Я вам хочу сказать, что все вот это недостаток молитвы. Чем больше мы молимся, тем меньше нас раздражают внешние факторы. Я точно это знаю, потому что попробуйте просто. Когда вы молитесь, и сразу после молитвы всегда ощущение очень, как бы, мира такого и благодати. Допустим, вот молишься, потом и такой мир, благодать. Выезжаешь на дорогу, вот в Израиле, да? Один случай там, ты еще сохраняешь как-то мир, потом второй случай. Но чем больше ты находишься на дороге, да, тем больше у тебя возникает как бы раздражающих внешних вот этих факторов, которые выбивают тебя из колеи, лишают тебя мира. Это один из примеров. Если, например, человек будет постоянно находиться там, не знаю, в кинотеатре или еще в каком-то месте, в баре или где-то, он будет заполнен именно этими вещами. Поэтому преуспевание нашей души напрямую зависит от наших установок, что я себе сам определяю, как я буду жить. И безусловно, все эти вещи, они не просто приходят в нашу жизнь. Но если, конечно, всегда, когда звучит вот это, то, что я сейчас хочу сказать, это вызывает улыбки. Обычно, как бы, я говорю, что первые 10-15 лет вот сложно, а потом уже легче. Почему? Потому что чувства навыкам приучены уже. Это действительно правда. Если ты сумеешь 15 лет ходить на все служения, и ты потом вдруг позволяешь себе какую-то слабину, Дух Святой тебя обличает, и ты слышишь этот голос. Ты реально чувствуешь, что ты выпал. Просто выпал из этого потока, из этой благодати. Мы способны сами для себя построить вот этот режим, определить его. Я вам скажу, чем дольше мы верующие, тем сложнее людям держать режим. Людям кажется, что они уже чего-то достигли, они стали, выросли, они как бы зрелые, теперь можно расслабиться. Нигде в Писании вы не найдете. Везде написано «до конца», «будьте до конца», «держитесь до конца», «бодрствуйте до конца», правда? Не расслабляйтесь. Поэтому человек, который думает, что сейчас можно расслабиться, ошибается. Нельзя расслабляться. Даже через 50 лет. Или 80. Нельзя. Я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности. Вы знаете, не часто мы как бы, ну, людям можем высказать вслух упрек. Я знаю, что слово это не любят, но замечание. Пускай будет это замечание. Это то, что называется незифа в иврите. Да? Но когда кто-то приходит куда-то, и меня спрашивают же тоже, а как там тот брат, а как там этот? Друзья, знакомые, служители там, просто верующие, с которыми мы общаемся из разных общин. И ты говоришь, так как оно есть, а что ты будешь врать? Зачем? Чтобы прикрыть брата, который расслабился. Ну, он так решил, значит, так и есть на сегодняшний день. Так или нет? Так вот, когда пришли люди и сказали Иоанну про Гая, он весьма обрадовался. Свидетельство было добрым. Ему сказали, что он верный. Он борозду держит. Руку не отпускает с плуга вот этого, на который положил свои руки. Сколько людей сегодня оборачивается назад, держа руки еще на вот этой махреше, на этом плуге. Человек, который взялся пахать, не может смотреть назад. Он должен смотреть вперед, чтобы видеть поле. Все эти примеры взяты из жизни того времени, но они очень хорошо понятны нам. Это все равно, что ты не можешь вести автомобиль, глядя назад. Тебе нужно смотреть вперед. А назад ты только в зеркало можешь проверять ситуацию. Но смотреть назад, повернув голову, ты не можешь. Так же и здесь. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Дальше говорится о содержании и в чистоте своего сосуда, чтобы не было блуда, чтобы не было никаких отклонений. Для этого люди должны создавать семьи. Люди, как бы создав семью после этого, тоже должны содержать свои сосуды в чистоте. То есть вот эти вещи очень сильно могут повлиять, в принципе, на жизнь человека, на его развитие и так далее. Поэтому он говорит, вы не должны, как язычники, в страсти и похоти, или в страсти похотения, здесь написано в 4 стихе, жить. Вы должны соблюдать свой сосуд в чести и святости. В греческом буквально написаны органы свои соблюдать. Вот в чистоте и в святости и чести. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Это уже как бы следующий уровень. Ну, я думаю, что много не нужно говорить вот о том, что действительно надо содержать свои сосуды в чистоте, не блудить, ничего такого не делать. И Писание, кстати, об этом говорит во многих местах. То есть не в одном же послании. Во многих местах об этом сказано. К римлянам, коринфянам, здесь и послание к Тимофею. Весь Танах об этом говорит. То есть тема очень-очень как бы серьезная. Корыстолюбие. Не поступали с братом противозаконно. Посмотрите, это пишется в Новом Завете. Против какого закона здесь имеется в виду, как вы думаете? Против Конституции, которой нет еще? Или против Торы? Понимаете, вот в Писании сам Новый Завет, он во многих местах обращается к закону. Почему? Это единственный критерий, по которому мы можем увидеть что-то. Иногда те люди, которые как раз так себя ведут, они говорят, Бог будет судить, не ты. Конечно, нет. Мы ж не судим. Мы просто говорим, что нельзя вот так делать. Нельзя. И когда человек начинает оправдываться, очень часто это выглядит, знаете, вот как говорят, на варе шапка горит. То есть, если ты не корыстолюбивая, что ты оправдываешься тебе? Да? Что ты чувствуешь за собой, хочется спросить? Иначе бы ты ничего не говорил. И если ты поступаешь противозаконно, а знаете, что такое противозаконно? Это не обязательно убить кого-то или ограбить. Если вы откроете послание Иакова, вы найдете там стих, что тот, кто понимает, что надо делать добро и не делает, тому грех. Так или нет? Значит, поступать против закона, допустим, ты знаешь, что ты мог бы помочь брату, но ты игнорируешь его и не помогаешь. Он не просит, а ты не проявляешь инициативу. Внутри Дух Святой тебе говорит, что то, что-то не так. Почему ты никак вообще не участвуешь, да, вот не вообще? Ну, причины есть важные. Окей, живи. Свои причины собирай в карман. Я никогда не против. Только Писание говорит, что это противозаконно. Не я, а Слово Божье. Понимаете, когда мы живем в присутствии Святого Духа, мы постоянно слышим Его голос. Даже когда мы делаем какие-то маленькие ошибки, что-то чуть-чуть неправильно. Разве Дух Святой не говорит в сердце, что это было плохо, это неправильно было? Даже когда ты вроде все так ровно у тебя произошло, но ты чувствуешь, что внутри было неправильно. Вот мотив, например, или мысль какая-то. Уже каешься. Потому что Бог-то знает. Пускай люди не догадались. Хотя тоже это под большим вопросом. Мы очень хорошо читаем то, что не сказано. Ну, не говорим об этом же всегда. Делаем вид, что все нормально. Это нужно для того, чтобы мир сохранять. Но я сейчас вытаскиваю наверх то, что находится у нас внутри, и каждый из нас знает, о чем я сейчас говорю. Это так и выглядит, так и есть. Поэтому поступать противозаконно, это когда ты Уставший после работы, например, лежишь на диване, тебе звонят, говорят, приди там помоги. Ты говоришь, я не могу, я сейчас занят. А ты не занят. Поступаешь против закона. Ты можешь честно сказать, я очень устал, не могу подняться, просто лежу. Скажи правду. Но нельзя как бы говорить там, допустим, у меня важные дела. А важных дел никаких нет на самом деле. Есть очень много тонких вещей, о которых мы, как правило, не говорим. Хочется все-таки хоть иногда об этом сказать. Еще раз я хочу подчеркнуть, я никого не критикую и никого не имею в виду. Я все это говорю в первую очередь себе, глядя в зеркало души, вот в эти строчки, в эту книгу. И не знаю, как других людей, меня она обличает на каждой странице. Поэтому каждый раз хочется хоть что-то исправить внутри себя. И чтобы снаружи это тоже было заметно, как у Гая было заметно, когда пришли люди и сказали Иоанну, хочется, чтобы и о нас так кто-то сказал. И здесь написано, почему нельзя поступать противозаконно и корыстолюбиво, то есть именно извлекать какую-то корысть из людей. Для верующих, знаете, эта корысть даже может заключаться в таких вот простых вещах. Чем-то мы могли и думаем, что нам уже должны что-то или обязаны. Писание говорит, нельзя так думать. Надо помогать просто потому, что надо помочь. И если тебе потом не захотели помочь, отдай в руки Господа, не надо судить этого человека. Ты не знаешь всех причин, а Бог знает. И поэтому дальше написано, Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и засвидетельствовали. Но если этот человек действительно имеет какие-то объективные причины, а ты его осудил, то тебе потом вот это мщение и будет. Поэтому, не смог человек, ладно, ничего страшного. Наверное, правда не смог. Но если он поступил, вот как мы здесь сказали, противозаконно, это между ним и Богом. Вообще все между тобой и между Богом. Понимаете? Нельзя никогда оправдывать свои действия неправильным действием других людей. Это неправильно. Те люди сами за себя ответят, а ты будешь за себя перед Богом отвечать. Но всегда нам пытаются перевести стрелки на других, отвлечь наше внимание. Ты говоришь, брат, вот так и вот так. Так а этот брат еще хуже, а это... Да, но мы сейчас о тебе говорим, а не о нем. А он вот так, и люди думают, что если тот так себя ведет, это дает этому право вести себя подобным образом. Где это есть в Писании, покажите мне. Советую пересмотреть вот тем, кто почувствовал что-то. У нас на сайте есть «Духовная война», семинар. Там говорится об этих вещах. Не нужно быть собственным адвокатом. Не надо себя выгораживать. И на самом деле, когда нам что-то говорят, это так и есть. Если говорят, не хватает любви, значит, не хватает любви. Так а у тех еще больше не хватает. Само собой. Но речь о тебе. Ошибка. Нельзя сравнивать себя с людьми, друзья. Это главный принцип. Мы должны сравнивать себя с Мессией. Тогда будут дела идти в гору, а не вниз. Если мы будем сравнивать себя с людьми, сегодня этот человек для меня линейка или критерий, а завтра уже ниже уровень будет. А послезавтра еще ниже. Потому что человек таким образом деградирует, а не поднимается. И для того, чтобы выглядеть хорошим, ему теперь нужен другой пример. Чтобы снова быть на уровне или на фоне этого человека лучше. Но поскольку он понижается, каждый раз он берет людей, которые хуже и хуже. Понимаете? Бог призвал нас не к нечистоте, но к святости. Святость – это отделенность, напомню. Душа, еврейское слово, оно означает именно отделенность, да, особых каких-то целей. И поэтому 8 стих говорит: непокорный человек, он непокорен не человеку, он непокорен Богу на самом деле. То есть, просто раз вот мы говорили, да, в Шаббат, о бунтах, о разных там вот, проявлениях таких. И когда человек это делает, он на самом деле не человеку сопротивляется, а выглядит именно так. А чего-то ты вдруг там хочешь вот это или то говорить мне? Ну, потому что позиция разная вот, у людей. Этот там, например, апостол, я сейчас имею в виду тех, кто писал эти книги, для меня апостолами являются те, кто сядут судить 12 колен Израилевых. И остальные люди могут, наверное, быть в служении, которое можно так определить, да, но иметь звание апостола, мне кажется, это чересчур. Ну, на сегодняшний день, по крайней мере. Может, кто-то думает иначе, я спорить не буду, но это моя субъективная позиция. И если человек, например, епископ, то есть он курирует там 15-20 общин, или является пастором, или пресвитером, да? Значит, он же не просто так в этой позиции находится. Это же не, он же не сам это все придумал и подговорил остальных людей, чтобы они делали вид, что он епископ. Это же все по-настоящему, правда? Теперь, если он в чем-то ошибается и не прав, это его отношение с Богом. Но если ты ему не повинуешься, это уже твоя проблема, а не его. И люди говорят: а я ему не повинуюсь, потому что он такой плохой. Он то и то сделал неправильно. Но если ты продолжаешь находиться под его духовной властью, ты должен ему повиноваться, либо выйти из-под этой духовной власти. Тогда ты можешь перейти куда-то, ну, допустим. Хотя я не сторонник вот этих всех бродяжничества. Вот это, знаете, духовное бродяжничество. Есть категория людей, они бродяги. 2 года здесь, 3 года там, 4 года в другом месте, 1/2 там, 5 лет здесь. В итоге нигде. Так и прошла их жизнь. Почему? Не хватает им верности связать себя узами с какой-то одной общиной. Еще раз я скажу, бывает, что есть действительно причины, когда нужно перейти в другую общину. Бывает такое. Но Писание, смотрите, 8 стих. Итак, непокорный. Итак, это подводится итог вышесказанному. Непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. То есть, если ты встал под духовное руководство того или иного человека, будь последовательным в этом. А так получается, под духовное руководство встал, в каком смысле? Благослови меня на это, благословил. Благослови меня на то, благословил. Теперь говоришь: пойди сделай это. А что это я должен идти это и делать? А что других нет, а чего вот те не делают? Понимаете, да? Не хочет, не повинуется. То это на самом деле неповиновение Богу. Вообще все послания ведь говорят о том, что жизнь человека, я имею в виду сейчас служителя, она как бы должна быть прозрачной, доступной для других людей. И именно через вот эту прозрачность мы можем каким-то образом начать доверять человеку и впустить его в свою жизнь как духовный авторитет или руководство. Но если мы уже это сделали, то я еще раз повторяю, Писание говорит, мы должны быть последовательны в этом. Например, когда Елисей пошел за пророком Илиягу, помните? На тот момент, кто такой был пророк Илиягу? А? Ни дома, ни кола, ни двора. Так или нет? Мы же читали о нем. Пророк. Все, что есть у него, это одежда и посох. Все. Елисей из богатой семьи. Обеспеченный от и до. Но внутренне он чувствовал, что это не то, чего он хотел бы на этой земле. Он хотел бы реализоваться в Боге, быть успешным в Боге. Когда Илия просто бросил на него свою верхнюю одежду, плащ, он говорит, я только пойду попрощаюсь с родителями. Понимаете? Он его как пометил, он как будто ему... А он говорит, а что я тебе такого сделал? Но между ними вот то, что произошло, это молчаливый был диалог. Он его пригласил, он ему сказал, давай, пошли со мной. Он говорит, подожди, я только попрощаюсь с родителями. Он говорит, а что я тебе такого сделал? Ну, там одежду бросил, там уронил на тебя, допустим, да? Но это проверка, это была проверка. И вот Елисей, который, наверное, одевался не так, как Илия. Ездил, или правильнее сказать, передвигался. Да, если этот ходил пешком или ездил на метроните, то Елисей имел по выходным кабриолет с откидным верхом, а по будним дням, наверное, на Лексусе ездил. Обеспеченный был, богатый. Только для того, чтобы поле пахать, в этой семье было 24 вола. Когда пашут на 24 валах, это значит, что не пашут на последнем. Вот когда на одном вале пашут, это говорит о том, что это единственное, что у него есть. И он это использует как ресурс и правильно делает. Но тот, у кого 24, это только для этого было. И когда он пошел за пророком, что он делал? Стирал ему вещи, правильно? Готовил кушать, мыл посуду после этого. Пойди туда, принеси то, сделай это. То же самое с Гиезием потом, помните, да? И он не мог сказать, а что это я должен туда идти? Вон ты, мы сейчас тут пришли в школу, 100 пророков есть. Дай отдохнуть, вон пошли кого-то другого. А человек не понимает, когда его куда-то посылают, это говорит о доверии, это говорит о том, что ты рассчитываешь именно он, и только он может сделать это. И когда мы так движемся, помазание переходит на нас. Вы понимаете? Когда-то мы говорили об этом подробно. Когда Илия говорит, сегодня я уйду, что тебе сделать? Елисей не сказал, мне надо подумать. Я сейчас... Подожди. Он сразу говорит, хочу, чтобы дух, который на тебе, в два раза больше был на мне. Да он это уже годами вынашивал желание, вы понимаете? Спросили, он сразу ответил. Мы должны знать, чего мы хотим в Боге. Мы должны знать свои дары. Мы должны знать, почему мы пошли за тем или иным человеком. Не боюсь этого слова. Мы все для себя берем в пример каких-то людей, которые влияют на нашу жизнь в итоге, помогая нам подняться к Богу. Почему? Если вам сегодня сказать, живи как Херувим, или живи как Серафим, руками будешь лицо прикрывать, мы тебе сделаем еще там крылья пластмассовые, ноги прикрывать будешь. То есть человек не может жить, как бы имея перед собой модель, которая для него полная абстракция. Мы не знаем, как живут ангелы, как они существуют, как они с Богом, правда? Это для нас вообще непостижимая территория. Но посмотреть, как живет человек из плоти и крови, такой, как ты и я. Вот это то, что нас, ну, как бы цепляет в хорошем смысле этого слова. Ну, он так может, почему я не могу? Точно так же, когда я смотрел на жизнь людей, вот других, несколько человек в моей жизни очень большую роль сыграли. Я по сей день это говорю. Искренне и открыто. То посвящение, которое было и есть у них по сей день. Я сказал, вот так я хочу жить, вот так я хочу двигаться в Боге. Если что-то там было не так, ну и что? Зато я вижу посвящение. То, что не так, я у себя по-другому сделаю. Мне это не мешает. Как бы иметь этих людей вот для себя как пример. Пример посвящения, самоотдачи. Понимаете? Сжигать себя просто на служение. Я никогда не стесняюсь и не буду стесняться. Первый человек – это Игорь Семенович Ким. Второй человек – это Юра Самсонов. Юра Самсонов первый был на самом деле. Я с ним познакомился раньше. Оба пастыря. Колоссальное посвящение у людей. И понимаете, мы должны взять для себя вот зерно. Мякина-то все равно отсеется потом. Настоящее останется. Нет людей, которые не совершали бы ошибок. Нету. Но если мы не возьмем зерно, если мы не возьмем это ДНК духовное в себе, как Елисей вложил его в свое сердце, глядя на пророка Илиягу, то даже если мы и пойдем за таким человеком, не дай Бог не оказаться на месте Гиезия потом, он бы мог получить тоже в два раза больше Духа Святого. Так или нет? По принципу, если бы попросил. Но он решил по-своему разыграть ситуацию. И стал от пророка: а где ты был, Гиезий? Да я там вот это. Он говорит: проказа, которая не имадова, на тебе теперь будет. С пророками нельзя шутить, понимаете? Сказал, отрезал. Все. Отрезал, буквально отсек его. Вот Гиезия. Ну, подумаешь, там чуть-чуть там деньжат взял. Одежонки. Ну, сколько можно в тряпье ходить? Ну, сколько можно в лачуге сидеть? Понимаете? А так бы все серебро. Можно поле купить, дом купить. Еще там что-то. Жениться можно, наверное, было бы. Все, что хочешь. Одежда, опять же. Дальше про него вообще ничего не знаем. Правда? Про Гиезия. А что тут знать? Жил с прокаженными потом. Как раз-то я знаю. Если проказа на него легла. У Неймана была, да, проказа, которая не передавалась. Но я не знаю, насколько в Израиле как бы... Как бы там ни было, но его судьба, она совершенно не описана в Писании после этих событий. То есть он, прожив такую жизнь рядом с таким человеком, в конце все испортил. Сам испортил. И Гиезий не мог сказать: да я ж тебе там 20 лет портянки стирал. Все, слово вышло, проказа легла, не отменишь. Вы понимаете? А это все образы. А это все примеры для нас. Мы сами для себя придумываем систему, и нам кажется: о, в этой системе все нормально. Ну, а Бог говорит, что нет. Поэтому суть как бы преуспевания, она совершенно в других вещах. И второе как бы ключевое слово в этом отрывке с 9 стиха. О братолюбии нет нужды писать к вам. И к нам тоже, мы-то все понимаем, правда, что такое братолюбие. Единственное, я хочу вам зачитать еще один текст о братолюбии. Это второе послание Петра, откройте, пожалуйста. Чтобы расширить немного наше понимание или напомнить, это будет более корректно, напомнить нам то, что мы знаем, о том, каким должно быть на самом деле братолюбие. С 3 стиха, 2 послание, 1 глава. 1 глава, 2 Петра, стих 3 и дальше. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к этому все старание, Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иешуа в Мессии. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Аминь. Посмотрите, как братолюбие пересекается и полностью соединяется с успехом, с темой «успех». В этом тексте то же самое, как и в тексте, который мы сейчас исследуем. Я имею в виду 1 Фессалоникийцам. Там написано вверху об успехе, и потом написано о братолюбии. И он говорит, вам нет нужды напоминать. Это связь, прямая связь. Здесь то же самое. Во-первых, смотрите, это даровано нам от божественной силы. Бог как бы дает нам, божественная сила Его имеется в виду Машиаха. Все необходимое для жизни в Боге, все необходимое для духовной жизни на этой земле. И здесь не написано, что для людей последнего времени, таких как мы с вами, есть какие-то отдельные условия. Условия те же самые. Почему? Да потому что внутри людей все осталось прежним. Раньше ездили на ослах, а теперь летают на самолетах. Но как внутри было, так и осталось. Все то, о чем пишет Писание. Любовь, да, братолюбие или дела плоти, если взять. Так как были, так и остались. Ничего не поменялось. И вот нам даровано от Его силы все необходимое для жизни и благочестия. Здесь не имеется в виду материальное благо вообще. Тут говорится о духовных дарах и дополнительных ресурсах. Через познание призвавшего нас славою и благостью. То есть в этом процессе, когда мы познаем Бога, мы взрослеем, мы растем, мы меняемся. И подарены нам великие и драгоценные обетования. В первую очередь это вечная жизнь. В первую очередь это спасение в эсхатологическом аспекте. Почему? Потому что драгоценные обетования, чтобы через них мы сделались причастниками божеского естества. В чем заключается главная суть божеского естества? В том, что он живет всегда, вечная жизнь. Он сам жизнь, и он этой жизнью делится с нами. И нам все дано для того, чтобы мы могли это получить. Удалившись от господствующего в мире растления похотью. То же самое в 1 Фессалоникийцах пишется, да? Содержать свои сосуды в чистоте. Посмотрите, как похожи эти два текста. Удивительно. И это пишет Петр, а то пишет Павел. И хотя иногда они друг друга не понимали, но в духе они передают одинаковые вещи. Но мы об этом говорили, когда Петр говорит, что Павел пишет что-то неудобовразумительное, он имеет в виду, что Павел пишет так, что его можно истолковать по-другому. Но когда вы читаете послание Петра, ты думаешь, так а кто ж пишет неудобовразумительно? Да? Петр тоже излагал мысли, ну как бы, по крайней мере, в нашем переводе, что не всегда легко прочитать это. То есть нужна дополнительная какая-то еще информация. И дальше это то, что называется лестницей Петра. Я не очень люблю вот это слово «лестница Петра», как-то сильно примитивно. Хотя в духовном мире, там, в иудаизме слово «сулям» – это те, кто кабалой занимаются, это, ну, как бы, дважды два – четыре, это знакомые термины очень. Вот. То есть, в принципе, вот «сулям» или «лестница» имеется здесь в виду постепенный подъем куда-то. На самом деле этот термин очень качественно отражает последовательное исполнение процесса, который в нас должен происходить. Поднимаемся мы к Богу, как по лестнице. А вообще это взято из Писания. Лестница Иакова, мы помним, да, ангелы спускались и поднимались. И прилагая к этому все старание, обратите внимание, Бог дал все необходимое от божественной силы. Вот все дал. А дальше надо прилагать усилия. Само по себе не выйдет. Ну, Бог дал, хорошо, но вот оно лежит, а ты не можешь это взять. Не можешь. И очень многие буквально решетом воду черпают. Им кажется, да, 20 лет они пашут, решетом воду черпают. Ты лучше дырки заделай. Ты за полгода больше воды начерпаешь, чем решетом за 20 лет. Так или нет? Ну, а им кажется, что тут главное, что происходит имитация бурной деятельности, и этого достаточно. Но результата-то нет в твоей вот жизни. Нету. Потому что 8 стих говорит успеха и плода. Плод! В итоге плод же должен быть. Вы представляете, что сеешь, а плода нет. Есть вот зерна, которые нельзя посеять. Их специально температурой обрабатывают и продают, чтобы все время у них покупали это все. Не растет, оно обработано. Там. Раньше температурой это делали. Экспорт был. Из одной страны семена льна в другую. Ты посеяла, оно не растет. Почему? Его нагрели. Кушать можешь, масло давить тоже. Пожалуйста. Тебе, чтобы еще взять семена, надо ко мне прийти. Я тебе опять продам. А для того, чтобы ты не мог у меня купить и там развести у себя сам, это еще очень давно так делали люди. То есть, мало сам процесс. Плод должен быть в конце. И вот дальше написано, вся вот эта в вере должна быть добродетельность, то есть мотивация правильная, рассудительность. Видите? А иногда, когда мы рассудительные, нас упрекают в том, что мы законники или там сухари, или еще кто-то. Здесь я всем советую послушать песню про зайцев. А нам все равно. Можете говорить, что хотите. Не боимся мы волка и совы. Рассудительность – это то, что предписано нам Богом. Поэтому будем рассудительны. Те, кто хотят, чтобы мы были нерассудительны, 100%, наверное, хотят нас объегорить. Поэтому я и говорю, слушайте песню про зайцев. Воздержание. С этим понятно все, правда? Воздержание надо, кстати, во всем проявлять. Не только в вопросах интимной жизни. Воздержание должно быть во всем. В употреблении пищи, в работе. Иногда человек может загрузиться высокой мотивацией. Он пашет, уже по субботам даже. Семью ж надо содержать. Это высокая мотивация называется. То есть он тебе говорит, и ты не можешь ему сказать. Но мы можем, почему не можем? Можем. Шаббат это для Бога. То есть воздержание во всем должно быть у человека. Поэтому, когда меня сестры все время пытаются там... У нас же сестры очень вкусно готовят. Правда? Все причем. Без исключения. Как молодые, так и более зрелые. Пирожки и разное там то все. Вот. Я уже придумал, как отказываться. Я говорю, а как я буду потом о воздержании проповедовать? То есть мы должны действительно свои как бы сосуды вот, ограничивать в многих вещах. Мы вот с Ирми общались, вот он рассказал, как в Аргентине там очень многие люди засоряют просто свои сосуды неправильным питанием. Но это не только там. Здесь то же самое. Очень много вот чипсы, фастфуд вот этот весь, да. Не покупайте, просто не давайте детям. Кока-колу вот эту. Я понимаю, что я сейчас поперек делаю. Что все это любят. Потому и любят. А ну попробуйте жвачками питаться. Они же вкусные. А? Или тик-так. Ладно, жвачки. Тик-таком начните питаться. Ну там съел тарелку, съел тик-таков. Пошел дальше. Представьте, да? Ну вкусно же и полезно. И калорий мало, главное. Сладкое. Все. Долго не протянешь. То есть организм начнет портиться. Воздержание. То есть мы... Что, воздержание, послушайте, это когда я контролирую, а не меня контролируют. Понимаете разницу? Воздержание – это я контролирую все. Поэтому Писание говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Что это значит, все позволительно, раз уж я коснулся? Если, например, человеку угрожает голодная смерть, да, он может кушать все, что есть. В иудаизме это даже труп человека. Но это не значит, что ты будешь каждый день этим питаться, правда? Это выживание, это случай просто. Официально вот, ну, иудаизм в разделе «Пикуах нефеш» разрешает такие вещи, потому что цена жизни выше, чем эти вещи. Вот это то, что все мне позволительно, но не все полезно. Понимаете? Поэтому, когда человек умирает от голода, он может кушать и червей, и свинину, и черепаху, и все, что поймает. И даже труп, чтобы выжить. Но это не полезно на самом деле, если это делать вот постоянно. Понимаете, да? Это умышленно я делаю такой пример, очень как бы, ну... крайний. По-другому не назовешь. Это крайний уже случай. Но в жизни бывают. И вот в этом воздержании должно быть внутри терпение. Без терпения какое воздержание, правда? Потерпеть надо. А в терпении благочестие. То есть честь твоя, она должна быть доброй, хорошей. Как у офицеров. Только не советская армия, а белогвардейских, когда они говорили, честь имею. Я служил 2 года в советской армии. Там, не знаю, есть, конечно, исключения, которые могли бы сказать, честь имею. Но там таких очень мало на самом деле. К сожалению. Я еще раз говорю, не все. Но основная масса, как бы, не такие. И вот в итоге братолюбие. Как бы дошли до братолюбия. И дальше вот важный момент. Если у вас это есть и умножается, видите как? Не на месте стоит. Есть и умножается. Мы либо растем, либо деградируем. У нас нет такого, что мы чего-то там достигли, и теперь до пришествия Господа мы можем вот так вот ровную линию выдержать. Не получится. Либо ты идешь вверх, либо вниз. И тогда вы не останетесь без успеха. То есть мы можем быть успешными в Боге только когда мы поднимаемся вверх, когда мы растем. Поэтому каждый день нужно себя ограничивать, характер свой перековывать буквальным образом. Нагревать и бить по нему молотком, потом в воду, потом опять нагревать и опять бить молотком. Нагревать надо до малинового цвета, до бела, что называется. Ковать. Характер это очень сложно вообще. Годы уходят. И там тут все равно что-то выстреливает. Но уже не так, как было раньше. Это и есть успех. Мы достигаем этого успеха вместе. И плода. Обратите внимание, успех он вместе всегда с плодом. То есть если это успех, то это уже и плод. Какой-то плод. Но плод... Понимаете, это не тогда, когда ты дерево посадил, на нем только листья, и ты приводишь человека, и он говорит, а где же плоды? Слушай, ну это же уже плоды, это же вот дерево оно есть, уже ж корень там, уже ж ствол, даже листья зеленые, вот это и есть уже плод. И ты говоришь, хорошо, но это же груша, на ней груши должны быть. Я хочу грушу съесть. Не, ну ты понимаешь, это в духе, это все как бы надо понять и видеть. Тебе начинают вот так объяснять. И ты понимаешь, слушай, что-то тут неправильно с этим деревом. Почему оно не плодоносит? Так или нет? То есть, когда мы в обычной жизни что-то делаем, вкладываемся, мы понимаем, что должны быть плоды. Любое там, возьми, для примера, кукурузу, клубнику. Если нет плода, ну хорошо, издалека вроде как, да, поле. Но ближе подходишь, там ничего нет. Некоторые там на прищепках еще что-то цепляют. Как правило, на елку апельсины. И пытаются это выдать за дерево, на котором есть плоды. Но как бы, вроде и есть плоды, но ты как-то внутри понимаешь, что что-то здесь не так. А? Может, и объяснить толком не можешь, но понимаешь. Поэтому наша жизнь, она должна быть плодоносной. Если мы говорим о чем-то, как об успехе, как о результате, это должно быть видно, должен быть какой-то плод. А если его нет, ты же это тоже не спрячешь, правда? Ну, нету. Это очень серьезно. Надо задумываться об этих вещах. Я всем желаю быть плодоносными в 100 крат, вот на 100%, чтобы мы все плодоносили и реализовывались. И все, кто этого хотят, я только молю Бога и только хочу этого, чтобы было как можно больше таких людей в собрании. Но для этого то, что мы сказали, посвящение нужно, постоянство, отказ от многих вещей в пользу этого. Чтобы сделать это, надо отказаться где-то от другого. И тогда мы действительно будем успешными, плодоносными, благословенными. Умоляем вас, братья, 10 стих, ибо вы так поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Вот. Умоляем же вас, братья, более преуспевать. То есть, видите, Фессалоникийская община все-таки преуспевала. И мы преуспеваем. Но я хочу, чтобы мы больше преуспевали. Чтобы мы не остановились на этом преуспевании, которое на сегодня мы развили или которого достигли. Если мы так остановимся, оно начнет падать, начнет откат назад идти. Надо двигаться вперед. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, а не попрошайничать и не быть захребетниками. Понимаете? Человек должен трудиться. Как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. То есть, когда человек трудится, он обеспечен. Так или нет? Конечно, там еще надо правильно распорядиться, все, что у тебя есть. Что если неправильно распоряжаться, всегда не хватает, в минусе и должен все время. Начинает морально очень сильно давить это на людей. Аминь. Ну вот так вот.